Мы знаем, все это знаем. На это он мне десятки раз повторял. Нет, вы всего этого не знаете. Вы даже не подозреваете, какие ужасы творятся там. Он говорил тоном искреннего человека. Я и тогда уже не сомневался в том, что он пришел ко мне без задней мысли. Как не раз тогда приходили другие. А с желанием выйти на новую дорогу. Впоследствии я в этом убедился вполне. Но вначале быть уверенным я не мог. Наша встреча была так необычайна. Сошлись представители двух различных миров, говорившие еще вчера на различных языках. И мы говорили в Петербурге, в пределах досягаемости для департамента полиции. Во время следующих наших свиданий мы говорили целыми часами. Передо мной действительно открывался совершенно новый мир с иными нравами, иной логикой, иными интересами, иной терминологией. Между прочим, я долго не мог усвоить, что сотрудник означает провокатор. Мне не без труда постепенно удавалось усваивать себе то, что я слышал от Бакая. Мы виделись с Бакаем раз-два в месяц. А с его переездом в Петербург наши свидания стали еще чаще. С самого начала нашего знакомства я стал убеждать Бакая писать свои воспоминания. И он редкий раз приходил ко мне без какого-нибудь нового наброска из прошлого. Много интересного для меня он рассказал и о текущих делах. Иногда рассказы и предупреждения Бакая заставляли меня придавать им особое значение. Так однажды Бакай сообщил мне: «Вчера закончился съезд эсеров в Таммерсфорсе. Приняты такие-то резолюции. От партийных эсеров я раньше слышал, что съезд эсеров должен был тайно состояться, но не имел ни малейшего понятия о том, что он начался. Откуда вы знаете это?» — спросил я Бакая. «Был у заведующего агентурой по боевой организации социалистов-революционеров. Они уже получили сведения о съезде».